Глава 24. Отчего иго Господне бывает неприятно и бремя тяжело. А что, напротив, иго Христово кажется нам нелегким, неприятным, то это справедливее приписать нашему упорству, когда мы, впав в безнадежность и неверие, вопреки повелению и совету того, кто говорит: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и приходи и следуй за мною» от Матфея 19:21. По глупому развращению поступаем превратно, удерживаем у себя земное имущество. Поскольку дьявол содержит душу нашу, связанной узами его, то есть имущества, то он, чтобы лишить нас духовных радостей, опечаливает нас уменьшением и лишением его, когда не захочет. Он хитрым обманом производит то, что, когда приятность евангельского ига и легкость бремени сделается тяжелой для нас, запутав узами богатства и имущества, которое мы сберегаем себе для успокоения и утешения, всегда мучит нас бичами мирских забот, в нас самих производя то, чем бы терзаться. Ибо всякий связывается узами грехов своих, притча 5:22. И пророк говорит: «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами». Исаия 50:11. По свидетельству Соломона, кто чем согрешает, тем и наказывается. Премудрость 11:17. Ибо те же самые удовольствия, которыми наслаждаемся, служат для нас мучением. Утешение этой плоти и услаждение, как палачи, с наказанием обращаются на своего виновника. Потому что тот, кто опирался на прежнее богатство и имущество, не может иметь ни совершенного смирения сердца, ни полного умерщвления превратной воли. При этих пособиях к добродетели все трудности настоящей жизни и все лишения, какие враг может наносить, переносятся не только терпеливо, но и с удовольствием. А без них, то есть смирение и умерщвление воли, растет столь гибельная гордость, что из-за легкое поношение мы уязвляемся смертоносными стрелами досады, и нам будет сказано через пророка Иеремию: «И ныне, для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь». Иеремия 2:18-19. А что дивная приятность иго Господня чувствуется горькой, то это потому, что горечь нашего отвращения портит ее. Что столь приятная легкость божественного бремени кажется тяжелой, то это потому, что мы упрямой самонадеянностью презираем того, кем поддерживаемся. Об этом ясно свидетельствует Священное Писание, говоря: «Если бы они ходили стезями прямыми, то нашли бы стези правды легкими» — притча 2:20. Это без сомнения относится к нам, которые правые и легкие стези Господни неровными и жесткими камнями пожеланий делаем негладкими, которые царский путь, упроченный апостольскими и пророческими камнями, проложенный стопами всех святых и самого Господа, безумно оставляем, ходим по распутью и местам, покрытым колючим кустарником, и, ослепленные прелестями настоящих утех, ползем по мрачным и поросшим волчцами пороков тропам, изранив голени, разодрав брачную одежду, пронзаемые не только острыми иглами терния, но и уязвляемые жалами ядовитых змей и скорпионов, скрывающихся там. Ибо терные сети на пути коварного, кто бережет душу свою, удались от них. Притча 22:5. О таких и Господь говорит через пророка: «Народ мой оставил меня, они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного» Иеремия 18:15. «Ибо, по словам Соломона, путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведного гладкий» Притчи 15:19. И таким образом, от царского пути уклоняясь, не могут достигнуть города метрополии, куда всегда неуклонно должно быть направлено наше шествие. Это и Екклезиаст довольно знаменательно выразил. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Екклезиаст 10:15. То есть в небесный Иерусалим, которая есть Матерь всем нам. Галатам 4:26. Глава 25. Какую пользу доставляют нам искушения? Кто поистине, отвергнув этот мир, возложил на себя иго Христова и научился от него, уразумев из ежедневных опытов перенесения обид, что он кроток и смирен сердцем, тот во всех искушениях всегда пребудет непоколебим, и все будет содействовать ему ко благу. К Римлянам 8:28. Ибо слова Божии по пророку Михею неблаготворны ли для того, кто правильно поступает? Михей 2:7. И еще: правые пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Осия 14:10. Итак, милостивая к нам благодать Спасителя больше доставила нам пользы и похвалы посредством борьбы с искушениями, нежели если бы удалила от нас всякую нужду в борьбе. Ибо для колеблемого страстями и горестями высшую и превосходнейшую добродетель составляет оставаться всегда непоколебимым, и когда все свидетельствуют против него, пребывать уверенным в помощи Божией и бестрепетным. При нападках человеческих, как бы перепоясанному оружием непобедимой добродетели, славно торжествовать над нетерпеливостью и приобрести некоторым образом силу от немощи, потому что сила в немощи совершается. 2 Коринфянам 12:9. «И вот я поставил тебя ныне, — говорит Господь, — укрепленным городом и железным столбом, и медную стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1:18-19. Следовательно, по истинному учению Господа, царский путь приятен и легок, хотя и кажется жестким и шероховатым. Ибо когда благочестные и верно служащие понесут на себе иго Господне и научатся от него, что он кроток и смирен сердцем, то уже некоторым образом, сложив тяжесть земных страстей, при содействии Господа найдут не труд, а покой душам своим, как он сам через пророка Иеремию свидетельствовал. «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремия 6:16. «Ибо извилистое будет для них всегда прямым, и кочковатое путем ровным». Исаия 40:4. «И увидят, как благ Господь». Псалом 33. «И услышат Христа в Евангелии говорящего: «Придите ко мне, все труждающиеся, утомленные и обремененные, подавляемые тяжестью грехов, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». От Матфея 11:28-30. Следовательно, путь Господень имеет приятность, если проходят по закону его. Но мы сами причиняем себе скорби и мучения беспорядочными уклонениями, когда лучше желаем идти кривыми и развращенными путями этого века, невзирая на большую опасность и трудность. А когда таким образом иго Господне сделаем для себя тяжелым и жестоким, то уже в духе богохульства обвиняем или само иго, или Христа, возложившего его, в жестокости, как говорится у Премудрого. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Притча 19.3. И через пророка Иезекииля, против тех, которые сказали бы, что путь Господа неправ, Господь говорит: «Мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы?» Иезекииль 18.25. И действительно, если бы ты захотел сравнить блестящий цвет девства и благоуханную чистоту целомудрия со скверную, зловонной нечистотою похоти, спокойствие и беспечальность монахов с опасностями и горестями, которым подвергаются люди мирские, покой нашей нищеты с едкими печалями богатых и неусыпными заботами, которым предаются дни и ночи с большой опасностью для жизни, то легко убедишься, что иго Христово весьма благо и бремя очень легко».